Прошло 10 лет. За 10 лет после той самой весьма странной магической бури, которая ознаменовала рождение Юрия Левицкого, его жизнь в маленьком родовом замке оставалась довольно незаметной и скромной. Отец Юрия, мелкопоместный дворянин, прилагал все усилия, чтобы жизнь его семьи не выделялась среди других, так как он и сам прекрасно понимал тот факт, что любые слухи или особые приметы могли вызвать подозрение и нежелательное внимание, которое могло бы закончиться опасностью не только для самого маленького Юрия, но и всей его семьи. Сам же Юрий рос как обычный мальчик, хотя его отец искусно скрывал любые проявления необычных способностей сына. Все воспитание Юрия было направлено на то, чтобы он научился справляться с обыденными делами, управлять поместьем или быть полезным членом общества без привлечения лишнего внимания. Время от времени отец делился с Юрием знанием о том, как важно контролировать свои эмоции и действия, чтобы не поддаваться страху или гневу, которые могли выдать его настоящую природу. И хотя сам Юрий все чаще чувствовал себя одиноким из-за своей уединенной жизни, он находил утешение в природе, проводя долгие часы в лесу или у реки, когда мог быть самим собой, не опасаясь внешнего вмешательства. Его отец старался объяснить, что такая осторожность нужна не только для их семьи, но и для тех, кто мог бы пострадать, если бы секрет, связанный с рождением Юрия, был бы кем-то раскрыт. С приходом в ближайший храм бога рода нового старшего жреца Игнатия в жизнь ближайших деревень внеслись некоторые изменения. Игнатий оказался человеком мягким и добродушным, что позволило даже Юрию чувствовать себя немного спокойнее. Отец же Юрия весьма тщательно следил за тем, чтобы взаимоотношения с жрецом не вызывали подозрений, и даже сам Юрий старался не показывать никаких признаков своих особых способностей. Тем более, что в течение этих 10 лет магические шторма продолжали нарушать спокойствие их земель как минимум раз в год. Но благодаря предусмотрительности отца Юрия никто не мог связать эти ежегодное событие с его сыном, так как именно перед началом такого шторма мальчик становился весьма беспокойным, словно чувствовал какую-то угрозу от этого необъяснимого процесса буйства диких магических сил. Все жители деревень уже прекрасно научились жить с этими катаклизмами, видя в них не более чем естественное явление, не подозревая о той роли, которую мог играть в них Юрий. Сам же отец Юрия, Сергей Левицкий, был не только рассудительным и предусмотрительным человеком, но и внимательным наблюдателем. Со временем он заметил не только то, что каждый раз перед наступлением магической бури Юрий ведет себя необычно, а также о том, что по его поведению можно было понять силу приближающегося катаклизма. В такие моменты маленький мальчик становился более сосредоточенным и задумчивым, и его взгляд порой терялся вдали. А также он часто уходил в уединенные места, где мог наблюдать за надвигающимися изменениями в небе, что надвигались на их земли. Сергей Левицкий понимал, что если бы кто-либо другой заметил эту связь между поведением Юрия и приближением очередного магического шторма, то это могло бы привести к катастрофическим последствиям. В лучшем случае семью обвинили бы в темном колдовстве, а в худшем... В худшем Юрий мог стать объектом охоты, как предполагаемый источник или магнит для этих катаклизмов. Поэтому сам мелкопоместный дворянин старательно обучал Юрия с самого детства скрывать свои чувства и предчувствия. Особенно в те самые дни, когда небо над их землями затягивалось тучами, буквально переполненными дикой магической силой. Для этого отец Юрий научил своего младшего сына использовать различные занятия как предлог для уединения – рыбалку, сбор трав или даже охоту. Юрий освоил эти уроки настолько хорошо, что даже близкие друзья и соседи их семьи, не говоря уже про старшего брата, что с 12 лет служил барону Грону, так и не смогли заметить ничего необычного в его поведении в преддверии штормов. Он стал умелым в искусстве маскировки своих истинных чувств и способностей, что могло ему изрядно помочь в будущем. Кроме всего этого, Сергей Левицкий решил, что Юрию необходимо учиться контролировать свои уникальные способности. Он ввел ритуалы медитации и физические упражнения, которые должны были помочь сыну управлять своим внутренним миром и эмоциями, чтобы не поддаваться волнению перед стихией. Эти уроки стали ежедневной практикой, укрепляющей не только дух и тело Юрия. Также дворянин тщательно следил за своими словами и действиями, чтобы не вызывать подозрений у нового жреца Игнатия. Он поддерживал уважительные и дружественные отношения с храмом Бога Рода, регулярно участвуя в религиозных мероприятиях и праздниках, чтобы продемонстрировать свою благочестивость и преданность общественным традициям. Именно таким образом, благодаря мудрости и предусмотрительности своего отца, юный Юрий научился жить с уникальным даром, который был ему дан, не подвергая себя и свою семью опасности. Он рос осознанным, сильным и готовым к любым испытаниям, которые могли возникнуть на его пути. Именно для этого отец, осознавая важность сохранения секрета Юрия, и приложил все свои силы и знания, чтобы обучить сына управлению своими необычными способностями и важности их скрытия. А так как он и сам прекрасно понимал, что одному справиться будет сложно, то привлек к этому делу не только свою жену Элизу, но и верного старого стражника Йоргена. А его жена Элиза с любовью и терпением матери бралась за эмоциональное и интеллектуальное воспитание Юрия. Она обучила его пониманию человеческих чувств и управлению своими эмоциями, что было критически важно для контроля над его способностями. Элиза рассказывала ему свои истории о мудрецах и героях древних времен, которые скрывали свои дары от мира, стремясь достичь высших целей. В это же время тот самый Йорген, опытный стражник, занимался физической подготовкой Юрия. Он учил мальчика основам военного искусства, а также приемам самоконтроля в стрессовых ситуациях. Для этого Йорген делал акцент на стратегическом мышлении и психологической устойчивости, чтобы Юрий мог скрывать признаки своих способностей даже под давлением или угрозой для его жизни, если это может ему впоследствии навредить. Именно так Сергей, Элиза и Йорген создали крепкий образовательный фронт, чтобы Юрий мог развиваться в полноценную, морально и физически подготовленную личность, готовую к возможным испытаниям, которые могли бы подстерегать его из-за его уникальных способностей. Сам Сергей часто разговаривал с Юрием о том, как возможно сохранять свой дар в тайне, особенно в детском возрасте, когда из-за неопытности можно случайно выдать себя. Так они старались обеспечить Юрию защищенное и стабильное детство, чтобы он мог развивать свои способности без страха быть обнаруженным, научившись управлять ими так, чтобы использовать во благо, когда придет время. Сам же Юрий, постепенно вырастая весьма любознательного ребенка, обнаружил у себя не только способность предчувствовать магические бури, но и особую связь с природой. Тот самый лес, который окружал земли и их поместья, стал для него местом уединения и исследования. Он проводил там много времени, изучая тропы, следы животных и природные явления. Лесные прогулки стали его ежедневной рутиной, и способности Юрия только усиливали его мастерство и в следопытстве. Так что с каждым годом такой жизни Юрий становился все более искусным в чтении знаков природы. Он учился определять погоду по форме облаков и движению листьев, знал, как по звукам понять поведение лесных обитателей. Это не только делало его выдающимся следопытом, но и позволяло предвидеть и избегать опасностей, что было неоценимым навыком в их неспокойных землях. Старый Йорген часто сопровождал Юрия в его лесных походах, обучая его основам выживания. Как ориентироваться по звездам, находить воду, делать укрытие из подручных средств, и даже как практически безмолвно перемещаться, чтобы не нарушить спокойствие леса. Тем более, что он и сам прекрасно видел, как парень не только следует урокам, но и интуитивно чувствует лес, словно был его частью. Элиза же, наблюдая за стремлением сына погрузиться в природу, поддерживала его интерес, рассказывая о лекарственных растениях и свойствах трав, подключив к этому делу старую травницу, что когда-то также была посвящена в тайну мальчишки, так как первая встречала его в этом мире, принимая роды у Элизы. Эта старуха учила его, как использовать природные ресурсы для лечения и питания, передавая знания, которые могли однажды спасти его жизнь и жизни других. К его 10 годам даже отец уже гордился навыками сына и, видя в его умении оставаться незамеченным и гармонично сливаться с природой, дополнительную защиту от возможных врагов. Он знал, что в лесу Юрий чувствует себя не просто свободно, но и уверенно, что для мальчика, обладающего необычными способностями, было важно для развития уверенности в своих силах. Так в глубине леса Юрий становился не просто мастером-следопытом, но и находил свое место в мире, учась жить в гармонии как с природой, так и со своими внутренними силами. Так что ничего необычного в том, что в один из хмурых осенних дней, когда небо было покрыто тяжелыми свинцовыми тучами, предвещающими близкий дождь, Юрий решил отправиться в очередной поход по лесу, просто не было. Холодный осенний ветер, проходя через уже практически полностью голые ветви старых дубов, играл свои печальные мелодии, словно предсказывая надвигающуюся опасность, подбиравшейся вплотную к этим землям зимы. И с этим невидимым присутствием таинства Юрий медленно шел вглубь леса, следуя по едва заметным тропам, которые знал лишь он. Его острые глаза улавливали каждый знак, каждое изменение в природной гармонии, которые ускользали бы от взгляда обычного человека. Но он резко замер на месте, когда неожиданно для себя на одной из мягких лесных полян обнаружил следы многочисленной волчьей стаи. Следы были слишком свежими, и их направление тут же вызвало у Юрия беспокойство, так как они явно вели к ближайшей деревне, которая принадлежала его отцу. Продолжая стоять на месте, Юрий ненадолго задумался, так как в данный момент тревожно забилось его сердце. Ведь он и сам уже прекрасно знал о том, что волки, живущие в этом лесу, да еще и охотящиеся стаи, могли стать большой угрозой для ближайшей деревни. Он чувствовал на себе бремя ответственности, зная, что его знания и умения могут предотвратить возможную трагедию. «Следует ли мне предупредить деревню? Но как убедить взрослых в серьезности угрозы, не раскрыв своего дара?» Безмолвно, стоя под сенью деревьев, размышлял Юрий, чувствуя тяжесть выбора, который он должен сделать. Как следует поразмыслив, он все же решил проследовать за стаей на безопасном расстоянии, чтобы убедиться в их намерениях. Юрий знал, как сделать это незаметно, ведь лес научил его многому. Тихо, словно тень, он перемещался среди деревьев, оставаясь невидимым для животных. Его сердце наполнялось грустью при мысли о конфликте между человеком и природой. Но знание о том, что он может помочь предотвратить беду, придавало ему силы. И по мере продвижения следование за стаей стало более напряженным, так как вскоре Юрий почувствовал, как ветер меняет свое направление и понял, что дождь не за горами. «Дождь может стереть следы, и мне будет сложнее следить за волками», — подумал он, ускоряя шаг. В его размышлениях промелькнули образы древних историков и следопытов, которые, подобно ему, стремились защитить свои земли от скорых угроз. Именно так, шаг за шагом, с глубокой осознанностью своего долга и содружества с природой, Юрий продолжал свой путь, полный решимости помочь тем, кто, возможно, даже не узнает о его вкладе. В его сердце все еще жила надежда на то, что мирное решение будет найдено, и он сможет сохранить как деревню, так и волчью стаю от ненужной беды. Но пока Юрий следовал за волчьей стаей, небо все более темнело, и первые капли дождя начали падать, легко касаясь его лица и превращая лесную почву в мягкий влажный ковер. Хотя мальчик не отставал от стаи, используя все свои навыки, чтобы оставаться невидимым для животных, и в то же время сохранить достаточно близкое расстояние, чтобы не потерять их из виду. Дождь постепенно усиливался, и Юрий понимал, что ему нужно действовать быстро. Он решил изменить свою стратегию и занял позицию на возвышенности, откуда мог наблюдать за движением стаи, не опасаясь быть замеченным. С этой точки он увидел, что волки направляются прямо к ближайшей деревне. И в этот момент он понял, что пора действовать. Стараясь бежать как можно быстрее и при этом не столкнуться с волками, которые все равно будут ждать наступления темного времени, Юрий вернулся в деревню, и каждый его шаг был полон решимости. Так он обратился прямо к старости деревни, решив поделиться своими наблюдениями, но без упоминания своего уникального дара, при котором простым жителям данной местности знать было не нужно. «В лесу поблизости я обнаружил много следов волков, и они, возможно, направляются сюда. Вы должны подготовиться», — коротко сказал этому старику Юрий. И его голос звучал уверенно, несмотря на юный возраст. В ответ жители деревни, зная Юрия как ловкого и надежного следопыта, сразу же приняли его слова всерьез. Они начали собирать запасы, укреплять заборы и готовиться к возможной атаке весьма опасных хищников. Сам же староста деревни, впечатленный смелостью и ответственностью мальчика, похвалив его за бдительность, попросил рассказать все и собственному отцу. Этой же ночью, когда волки действительно подошли к краю деревни, ее жители уже были готовы к встрече. Использование факелов и шума помогло отпугнуть стаю хищников и не дав им причинить какого-либо вреда ни одной из сторон. Юрий наблюдал за всем происходящим с крепостной стены с облегчением и гордостью. Он сумел предотвратить конфликт и защитить свою деревню, не раскрывая своего секрета. Позже, лежа в своей постели, Юрий размышлял о событиях того дня. Он чувствовал, что сделал важный шаг на пути к пониманию своих способностей и как они могут служить добру. Юрий понял, что его уникальный дар могут принести пользу не только ему, но и всем вокруг. С этой уверенностью в сердце он заснул, зная, что его жизнь и жизнь его деревни теперь связаны намного глубже, чем когда-либо прежде. Сергей Левицкий, умудренный опытом и знанием, человек, владеющий всего лишь небольшими участками земли, старательно уделял много времени воспитанию и обучению своего младшего сына. И уроки истории стали для них обычным ритуалом, во время которого Юрий буквально впивался в каждое слово отца. «Сегодня, сын мой, я расскажу тебе о зарождении нашего королевства», — в очередной раз начал дворянин, медленно разгладив уже начавшие сидеть усы. И слегка задумавшийся его взгляд словно устремился сквозь века. Юрий же, уже привычно усевшийся рядом с отцом, вполне уверенно подхватил перо и очередной лист бумаги, чтобы делать заметки, которые потом неоднократно перечитывал, чтобы лучше усвоить эти знания. Явно заметив подобное рвение, Сергей Левицкий вздохнул, словно припоминая старые времена, после чего, видимо, тщательно подбирая каждое слово, начал медленно говорить. «Более 500 лет назад, в эту самую эпоху, когда магия расцветала, наши земли охватывала тьма и разрушение». Полился его рассказ, больше напоминающий какую-то легенду, чем исторические факты. Великие маги и воины сражались за власть, а обычные люди скрывались в тени, боясь за свои жизни. Ведь в то время всем было наплевать на то, сколько крови прольется ради достижения целей. «Ну, так всегда было, папа, а разве нет?» Вслушиваясь в каждое его слово, словно они сами вели магическое плетение, Юрий коротко пожал плечами. «А как же наше королевство Анбург, папа? Как оно возникло?» В ответ на этот простой и вполне закономерный вопрос Сергей улыбнулся. Он знал, что его младший сын весьма любопытен и понимал, что он не оставит подобное без внимания. Но мальчик был еще слишком юн, чтобы знать ту самую кровавую правду, что обычно помогало создавать новые государства на руинах старых. И с их родным королевством все было так же. До создания королевства Анбург на этих землях существовало несколько видов государственных образований. Сначала княжество, потом вольные территории, жившие на которых дворяне просто не хотели никому подчиняться. Потом огромная империя, поглотившая огромные территории. Но такое государство требовало огромного и очень пристального внимания от тех, кто мог назваться хозяином на этих землях. Вот только никто не был застрахован от вырождения, и императорская семья не стала исключением. так как и та самая королевская, которая сейчас управляла королевством, и постепенно забывал о том, что именно провинциальные дворяне несли на себе самое тяжкое бремя службы на благо короля. И именно они, а никак не те самые придворные лизоблюды, которые окружали представителей королевской семьи. На руинах битв и великих потерь возникло наше королевство, где собрались оставшиеся в живых, жаждавшие мира и процветания. Наконец-то решившись и подобрав нужные слова, продолжил говорить Сергей. Тогда под предводительством мудрого короля Артура мы, народ королевства Анбург, и обрели новую надежду. Но как они смогли превратить хаос в такую красоту, папа? Внимательно выслушав витиеватое объяснение отца, задумчиво почесал подбородок Юрий. «История нашего королевства – это история мудрости, терпения и единства». Сергей медленно погладил сына по голове. «Мы смогли преодолеть разногласия и довериться друг другу. Вот почему, сын мой, память о прошлом важна. Чтобы мы помнили, что наша сила в согласии, службе и верности своему сюзерану». «Спасибо, папа, за этот рассказ». Коротко кивнул ему мальчик, будто укладывая каждое слово в своем молодом уме. «Я обязательно буду помнить его и передавать своим детям». «Ты мой сын, Юрий, и я уверен, что ты станешь честным и благородным человеком», — снова улыбнулся Сергей. «Ладно, сегодняшний урок окончен. Ведь солнце скоро скроется за лесом. Пойдем, нам пора на ужин, иначе мама будет ругаться». Итак, между мудростью отца и пытливым умом Юрия каждый урок истории становился не только путеводной звездой в их жизни, но и связью между прошлым и будущим королевства Анбург. К тому же Сергей Левицкий не забывал и о том, что в их родном королевстве, где магия и чудеса неразрывно сплетаются с повседневной жизнью, вера в древних богов занимает особое место. Смешение древних славянских богов и учений христианства стало фундаментом религиозной практики, прославляя как старые божества природы, так и мудрость воскресшего Христа. Так что теперь история этой веры тесно переплеталась с историей самого королевства Анбург. Со временем мифы о богах, уходившие в глубины веков, стали сливаться с историями о великих правителях и героях новых государств этого мира. Так бог Яровит, ранее олицетворяющий весеннее воскрешение и плодородие земли, стал аналогом Христа, приносящего новую надежду и возрождение духа. На таких уроках истории, когда Юрий очень внимательно слушал своего отца Сергея Левицкого, получая от него знания и мудрость, более опытный дворянин даже не заметил того, что чаще всего они вместе обсуждали не только земные дела, но и духовные вопросы. Сергей учил Юрия уважать как древние обычаи и богов, так и учение Христа, напоминая о важности таких понятий, как мудрость и терпимость. Ведь в их мире появилось много существ, которые явно имели разум, но не имели никакого отношения к людям. Тем более, что некоторые из этих существ имели знания и умения, до которых людям было еще очень далеко, и вражда с ними не могла привести ни к чему хорошему. «Сын мой», — говорил в таких случаях Сергей, глядя в глаза Юрия с отцовской любовью и даже некоторым уважением, именно из-за того, что сам когда-то в молодости не удосужился задавать такие каверзные вопросы, на которые оказался способен его младший сын. «Помни главное. Именно то, что наша вера – это не просто слова и обряды. Это связь с прошлым. Путь к истинной мудрости и свету. Мы почитаем старших богов за их мудрость и щедрость, а учения Христа напоминают нам о доброте и сострадании». Юный Юрий с пылом и любопытством буквально впитывал каждое слово отца, стремясь понять смысл истории своего народа и веры. «Папа», слегка задумавшись, как-то спросил он после очередного рассказа отца, «а почему именно бог Яровит стал похож на Христа?» В ответ на этот слегка наивный вопрос Сергей задумчиво улыбнулся, видя в глазах сына горящий огонек любопытства. «Ты задаешь хороший вопрос, сын мой», — немного подумав, он продолжил говорить. «Это, скорее всего, было связано с тем, что обе эти божественные сущности приносят надежду и возрождения. Яровит приносит весенние дожди и плодородие, а Христос – вечную жизнь и спасение. Так между мифами про древних богов и учениями Христа Юрий и Сергей продолжали свой учебный путь, неуклонно идя к пониманию истинной мудрости и веры. В их сердцах горит свет, который освещает не только путь каждого отдельного человека, но и весь королевский народ королевства Анбург. Так что весь мир Юрия был заполнен загадками и тайнами, которые он пока что не мог понять. К тому же с самого детства отец учил его скрывать свои способности, связанные с предчувствием магических штормов, которые иногда накрывали землю королевства Анбург. В такие моменты мальчик чувствовал, как земля буквально колыхалась под его ногами, как будто предупреждая наступление нечто необычного. Однажды во время одного такого магического шторма Юрий сам увидел потусторонний отсвет сверкающей молнии и услышал шепот древних ветров. В этот момент даже сам мальчик понял, что в его сердце таится что-то большее, чем он мог себе представить. Но отец настаивал на том, что магия – это опасная сила, и Юрий должен скрывать это, что ему было дано с рождения, пока сам не научится контролировать все это. На очередном уроке истории, когда Сергей Левицкий рассказывал о прошлом их родного королевства, он также упоминал и о приходе других рас в их мир 1000 лет назад. Эти расы разумных существ пришли к нам из очень далеких земель, из мест, которые нам неизвестны, говорил мальчику отец, и взгляд его был настолько задумчив, словно проникал сквозь время и пространство. Они принесли с собой свои традиции, культуру и верования. И теперь они живут в нашем мире, обогащая его разнообразием и уникальностью. Хотя многие явно хотели бы этого избежать, особенно жрецы, жрецы старых богов. Юрий внимательно слушал каждое слово, буквально физически ощущая то, как сердце его трепещет от нетерпения узнать больше, так как именно от этого могла зависеть его дальнейшая жизнь. Они ведь тоже могут владеть магией, как и мы. Тихо спросил он, с трудом скрывая свое волнение. Он уже как-то слышал от приезжих охотников о том, чем именно эти существа могут отличаться от обычных людей, и даже от тех, кто владеет магией. «Да, сын мой, они также владеют магией, и каждая раса на своем пути ищет свет и мудрость», — коротко кивнул отец, задумчиво улыбаясь. «Магия — это дар, который может принести и радость, и страдания. Помни об этом, Юрий. Помни о том, что настоящая сила в твоем сердце и душе, и даже магия не сможет с ней ничего поделать, если ты сам этого не захочешь». Услышав такое откровение, Юрий также кивнул, чувствуя, как внутри его растет решимость и сила. В этом мире, полном загадок и опасностей, он знал, что ему предстоит пройти свой собственный путь, открывая для себя тайны магии и истории, пока его сердце не найдет свое истинное предназначение. Тем более, что он и сам прекрасно понимал, что, являясь младшим сыном провинциального дворянина, просто не может рассчитывать на что-либо в виде наследства. Скорее всего, ему придется уйти из родного дома лет в 12-13, чтобы пойти кому-то в услужение. Но становиться таким же подхалимом, каким уже стал его старший брат, Юрию не хотелось бы. Так что ему уже сейчас стоило бы задуматься о последствиях промедления. «Ты уже и сам видишь, сын мой, то, как наши предки научились сосуществовать с этими новыми расами, несмотря на все различия и вызовы», — продолжал рассказывать Сергей, глядя в глаза Юрию с серьезностью. «Хотя не обошлось и без конфликтов. Ведь как среди наших представителей, так и среди их были те, кто считал наш мир своей собственностью, но делать подобное могут только боги». Все это Юрий очень внимательно слушал, изредка даже удивляясь мудрости своего отца. «Но каким образом они нашли выход из этой ситуации, папа?» Заметив в очередной раз, что его отец задумался, решил уточнить Юрий. «Ведь ты сам не один раз говорил мне о том, что люди, да еще и под предводительством жрецов, могут просто пойти на глобальную войну. Кто мешал королям людей объединить свои войска и напасть на противника единым фронтом, устроив что-то вроде того самого легендарного крестового похода? Услышав такое весьма глубокомысленное предположение, Сергей снова коротко улыбнулся, гордо глядя на своего сына, так как мальчик весьма неожиданно оказался очень проницательным и внимательным к мелочам, а также весьма хорошо запоминал все то, что ему говорил отец. Ведь оговорка про крестовые походы была очень короткой и давно, но мальчик ее явно запомнил. Они нашли решение в мудрости и хитрости, стараясь избежать ненужной крови. Еле слышно хмыкнул он, снова задумавшись. Хотя орги могли быть сильнее и более опасными воинами, люди нашли способ использовать их силу для своей защиты. Они нанимали орков в свои армии, предлагая им более достойное применение своим способностям, при этом направив их против тех, с кем эти гиганты обычно враждовали. Юрий внимательно впитывал каждое слово, пытаясь понять сложные взаимоотношения между расами, в которых теперь одно из важных направлений занимали интриги людей. «Так что, папа, это значит, что орги не всегда могут быть нашими врагами?» Немного подумав, выдавил он, заставив отца удивленно на него посмотреть. «Именно так, сын мой», — снова кивнул ему отец. «В этом мире многое зависит от того, как именно мы видим друг друга. Даже самые страшные существа могут стать нашими союзниками, если мы научимся понимать и уважать их. Это важный урок, который мы должны запомнить, иначе нас просто уничтожат». «Спасибо, папа, за этот рассказ». Внимательно дослушав до конца очередной урок отца, задумчиво кивнул Юрий, осознавая глубину его слов. «Я буду помнить его и стараться видеть все то, что ты мне указал. Все это прямо напоминает мне пословицу «Враг моего врага – мой друг». Теперь я понимаю, почему в древности так говорили». Выслушав такой необычный вывод для десятилетнего мальчика, Сергей улыбнулся. «Ты мой сын, Юрий». Чему-то своему вздохнул он. «И я уверен в том, что ты станешь человеком достойным и благородным. Помни о мудрости наших предков, и путь к свету и миру всегда будет открыт для тебя. Но никогда не поддавайся эмоциям, иначе ты можешь погибнуть и погубить свою душу». «А теперь, сын мой», — немного погодя продолжил рассказывать Сергей, приглушая голос, словно вспоминая давно ушедшие времена. «Давай поговорим о гоблинах». Услышав это, Юрий тут же приподнял брови, удивленным этим новым поворотом рассказа. «Гоблины, папа?» — сказал мальчик, слегка нервно оглянулся, словно опасаясь, что их кто-нибудь подслушивает. «Они же известны как очень опасные и коварные существа. Почему ты про них вспомнил?» «Так они и были таковыми. В прошлом, сын мой». Отец сразу кивнул, словно соглашаясь с сыном. Но с течением времени они сами нашли свое место в нашем мире. Гоблины стали известны как отличные следопыты и проводники. Их проницательные глаза и непревзойденные навыки позволяют им находить дороги там, где другие бы просто потерялись. «Так они помогают людям?» С явным удивлением воззрился на него мальчик. «Да, они помогают», — снова кивнул отец. «Гоблины стали ценными помощниками в путешествиях и исследованиях. Их знания природы и секретных троп делают их бесценными в любом походе или экспедиции». «И что еще, папа?» Юрий пришел в восторг от такого открытия. «Есть ли еще удивительные существа, которые помогают людям?» «Конечно, сын мой», — спокойно улыбнулся в ответ Сергей. «Но мы не закончили про гоблинов. Среди них есть золотого дела мастера. Они не только виртуозно владеют искусством ювелирного дела, создавая изумительные украшения, но и помогают людям в делах и заботах. Их золотые руки способны создать из обычного с виду камня и металла настоящее произведение искусства». Юрий слушал все это, воображая себя в мире, где разные существа живут рядом с людьми, помогая им и дополняя друг друга своими уникальными способностями и навыками. И от этого на его душе становилось как-то спокойнее. «Какая замечательная история, папа!» Наконец воскликнул он. «Спасибо, что рассказал мне об этом. Это значит, что нам не стоит сразу же нападать на тех, кто для нас даже выглядит необычным». «Да, все так», — кивнул ему отец. но его взгляд блуждал далеко за пределами их уютного дома. «И теперь, мой мальчик, давай поговорим о гномах». «О, гномы, папа!» Юрий буквально вздрогнул от волнения. «Они же известны как умельцы по броне и мастера-оружейники». «Точно так, сын мой». Уже в который раз подряд Сергей улыбнулся, словно утопая в своих воспоминаниях. «Гномы — это настоящие мастера подобных ремесел. Их умение создавать и строить не знает границ. Они известны своими крепостями в горах, которые служат им как дома и убежища. Про оружие и доспехи я вообще молчу. Один кинжал, изготовленный мастером-гномом, может стоить не одну сотню золотых. А уж про комплект брони тут и говорить не приходится. Бывали случаи, что их доспехи стоили как целое баронство». Юрий внимательно слушал своего отца, представляя себе маленьких гномов, практически беспрерывно гремящих своими молотами в своих кузницах и мастерских. «А что чаще всего они создают, папа?» Немного помечтав, все же задал свой вопрос мальчик. «Практически они создают все, что только можно себе представить», — продолжал рассказывать отец. «От прекрасных украшений и удивительных инструментов до самых крепких доспехов, острых клинков и драгоценных предметов. Их работа известна по всему миру, и многие приходят к ним за помощью и советом. Были бы у них только для этого деньги». «А где находится их королевство, папа?» Юрий пришел в восторг от того, что, может быть, когда-нибудь он сам сможет увидеть то, на что на самом деле способны эти низкорослые человечки. «Их королевство расположено глубоко в горах, в глуши и тайге», — немного подумав, ответил ему отец. «Они выбрали это место, чтобы быть ближе к земле, которую они так любят и уважают. Горные цепи стали их домом и защитой, где они могут творить и жить в своем мире, который нам до сих пор не так уж и знаком». Юрий слушал, восхищаясь тем, как разные расы нашли свое место в этом мире и как они дополняют друг друга своими уникальными способностями и талантами. «Какая удивительная история, папа!» — воскликнул он. «Спасибо, что поделился ею со мной». Так проходил день за днем. Юрию, по сути, было просто некогда отвлекаться, он был постоянно занят. И даже Йорген часто говорил о том, что мальчик ничем не напоминает своего старшего брата, весьма легкомысленного и ветреного, и абсолютно равнодушного к учебе. Более того, старший брат Юрия был знаменит своими шалостями, он предпочитал вместо уроков по чтению или истории бегать по ближайшей территории, старательно устраивая драки с различными мальчишками из деревень. Естественно, что он всегда побеждал, а как иначе? Ведь все-таки он был сыном хозяина. Кто же будет бить морду сыну хозяина, хотя он часто выпрашивал подобный подарок своей наглостью? И именно поэтому, как только старший брат Юрия достиг нужного возраста, его отец тут же отправил мальчишку в услужение к местному барону. А вот там ему стало не до шалостей. Да и как там шалить, если он, по сути, ничем от обычного слуги для своего хозяина не отличался? Тут все было просто, можно было легко плетей схлопотать, или же пару синяков получить где-нибудь в темном закоулке баронского замка. Там он был не один такой, и поэтому ему и приходилось сдерживаться. А как родился Юрий, тот вообще стал несносным. Ведь в этом мальчишке его старший брат подозревал прямую угрозу собственным интересам. Мало ли что с ним самим может случиться. И отдавать то, что он считал своим по праву наследования, старший брат не хотел. Поэтому Юрий и учился как можно старательнее, так как прекрасно понимал, что оставаться в родном доме ему просто не дадут. Его все равно постараются выжить оттуда. Это в лучшем случае. А в худшем, вон у соседей средний сын хозяина очень старался и отравил двух своих братьев, старшего и младшего, чтобы остаться единственным наследником. Все об этом знали. Но принимать какие-либо меры против него не стали. Тем более, что в последние годы среди дворян и благородного сословия больше ценились хитрость и стремление к достижению цели, чем честь и благородство. Так что с учетом всех этих событий, Юрию нужно было как можно больше узнать об окружающем мире, который все больше и больше манил мальчика. Под роскошными листьями растущего возле родного дома старого раскидистого дуба Юрий также проводил долгие дни, тренируясь в искусстве военного дела под руководством старого стражника Йоргена. Старик, седовласый и опытный, был жестоким учителем, который не щадил своего ученика в поисках совершенства. И однажды, когда Юрий в очередной раз встал на этом своеобразном палацу для тренировок, Йорген серьезно посмотрел на него. «Ты что же думаешь, что война — это просто махать мечом и парировать атаки, мальчик?» Его холодная и даже в чем-то кровожадная усмешка заставила сердце Юрия замереть на мгновение. Но он, прекрасно зная о том, что этот старик ничего просто так не делает, тут же собрался мыслями. «Нет, наставник». Юрий медленно покачал головой, готовый впитать каждое слово старика. «Я понимаю, что это требует много больше». «Ты прав, юноша», — старик коротко кивнул, глядя на мальчика с некоторым уважением. «Война — это искусство, которое требует мудрости, силы и умения принимать решения в трудных ситуациях. Да, ты можешь быть искусным дуэлянтом, но на поле боя тебе придется столкнуться с жестокостью и неопределенностью. И ни о какой чести и достойных поступках на поле боя и речи быть не может. И что мне делать, чтобы стать настоящим воином, наставник?» Юрий внимательно слушал каждое слово, пытаясь запомнить и усвоить все уроки Йоргена, так как и сам прекрасно понимал, что все это ему в будущем явно может пригодиться. «Тебе нужно тренироваться не только физически, но и духовно». Старик улыбнулся, видя в глазах мальчика огонек решимости. «Ты должен научиться слышать свое сердце и доверять своим инстинктам. Больше всего ты должен быть готов к жестокости и тяжелым решениям, которые придется принимать в бою. Ведь тебе вряд ли суждено быть дворцовым шаркуном, что достает свой меч только для дуэли на показ». «Спасибо вам, сэр». В ответ Юрий кивнул, обещая самому себе, что будет стараться изо всех сил. «Я буду следовать вашим советам и стараться стать настоящим воином». При этом мальчик почувствовал, как в его душе медленно нарастает какая-то странная холодная волна, которая явно вызвала у него странное отторжение при словах про дворцовых шаркунов. Видимо, сразу заметив то, как помрачнел Юрий, старик снова кивнул, а потом добавил, словно утешая его. «Ты делаешь хорошие шаги, мальчик», — медленно и тщательно подбирая слова, проговорил старый и опытный стражник, которого какими-то неведомыми ветрами занесло в данную местность. «Никогда не забывай о том, что путь воина — это путь. И не только чести, справедливости и мужества. Часто тебе придется сталкиваться с предательством и болью. И кем ты станешь, будет зависеть лишь от тебя самого. Будь достойным своего семейного древа и своего имени». В этот раз Юрий стоял на утренней росе тренировочного поля, держа в руках деревянный тренировочный меч. Перед ним возвышался Йорген, старый стражник, чьи седые волосы и борода говорили о многих годах, проведенных в службе. Йорген был ветераном, обучающим не одно поколение молодых воинов, и сегодня его внимание было полностью сосредоточено на Юрии. «Держи меч крепче, но не слишком напряженно», — сказал Йорген, показывая правильный хват. — «Твоя рука должна быть гибкой, чтобы выполнять быстрые и точные удары. Замечу сразу, не пытайся убить противника одним мощным ударом. Такой удар наносят в самом конце боя, когда противник уже не может ничего поделать. А если есть какая-то возможность отразить твой удар или уклониться от него, не делай такой глупости, иначе проиграешь. Часто стараются измотать противника, и это проще всего сделать, изранив его, заставив истекать кровью». Юрий следовал его указаниям, стараясь найти баланс между силой и гибкостью. Но сейчас и сам Йорген взял свой деревянный меч и встал в стойку, показывая первую позицию. «Начнем со снов», — продолжил говорить он. «Первый удар — это простой удар сверху вниз, смотри. И вкладывай силу в кончик лезвия меча». Говоря все это, старый стражник поднял меч над головой и плавно опустил его, демонстрируя правильную технику. Юрий попытался повторить, но его движение было менее уверенным. «Хорошо, но тебе нужно больше практики», — заметил Йорген. Давай попробуем еще раз. Юрий снова поднял меч и сделал удар сверху вниз, на этот раз стараясь сконцентрироваться на каждом движении. На что Йорген кивнул уже более одобрительно. Теперь давай перейдем к боковому удару. Он идет вот так. Йорген в очередной раз показал замедленное движение, как нужно наносить удар сбоку, поворачивая уже само тело для увеличения силы удара. Что Юрий тщательно повторил, чувствуя, как его тело начинает привыкать к новым движениям. Они продолжали тренировку, отрабатывая различные удары, сверху вниз, горизонтальные и диагональные. И это повторялось раз за разом, словно мальчик не учился всему этому с самого детства. «Отлично, Юрий, ты быстро учишься», — скупо похвалил его старый стражник. «Теперь давай перейдем к финтам. Это искусство обманных движений, которые сбивают противника с толку». После этих слов Йорген продемонстрировал простой финт. Он сделал вид, что наносит удар сверху, но в последний момент изменил направление движения, всего лишь слегка крутанув кисть руки и ударил сбоку. «Видишь, как это работает?» – спросил он после окончания движения. «Твой противник думает, что ты атакуешь в одном направлении, а ты внезапно меняешь движение и наносишь удар. Хотя чаще всего такие удары наносились по касательной и могли только ранить. Но даже легкий порез мог привести к потере крови, что изматывало противника». Юрий попробовал выполнить показанный ему финт, и хотя его первое движение все же было достаточно неловким, Йорген терпеливо объяснял и показывал снова и снова. «Еще раз, но на этот раз быстрее», — наставлял Йорген. «Финт должен быть быстрым и неожиданным для противника». Мальчик тяжело вздохнул и сосредоточился. Его глаза пристально следили за движениями Йоргена. Он поднял меч, как будто собираясь нанести удар сверху, но в последний момент изменил траекторию и ударил сбоку. В ответ на это старик улыбнулся, одобрительно кивнув. «Хорошо, теперь попробуем защитные приемы», — сказал он. «Защита так же важна, как и атака. Первый блок — это просто блок для защиты от удара сверху. Но не забывай, что просто блокировать такой удар глупо. Так ты будешь растрачивать свою силу, и если противник сильнее и тяжелее тебя, он все равно продавит такую защиту. Так что старайся при блоке отводить оружие врага в сторону, как бы скользя вдоль клинка, чтобы он не только не смог пробить твою защиту, но и сам провалился, банально подставившись под твой ответный удар». Старик тут же поднял меч над головой, показывая, как правильно блокировать удар сверху вниз, и при этом слегка склонив его лезвие к плечу, указывая мальчику направление, в котором враг должен будет провалиться. Юрий тут же повторил это движение, сам чувствуя, как его мышцы напрягаются при выполнении блока. «Отлично, теперь боковой блок», — продолжил Йорген, показывая, как отклонить удар, идущий сбоку. «И при этом самому, используя силу удара врага, получить преимущество для контратаки». Юрий тут же повторил и это движение, стараясь запомнить каждый нюанс. Они отрабатывали защитные приемы, комбинируя их с атаками и финтами, чтобы создать целостное понимание боя, из чего понял, что старый Йорген учит его не просто владению мечом, а целому стилю боя, что являлось настоящей редкостью в их королевстве. Такая тренировка обычно продолжалась несколько часов, и Юрий, хотя и уставал, чувствовал удовлетворение от проделанной работы. Старый же стражник, всегда замечая его усталость, останавливал тренировку в тот самый момент, когда мальчишка уже не мог даже пошевелиться. «Ты хорошо потрудился сегодня, Юрий», — в очередной раз сказал он, похлопав мальчика по плечу. «Помни, что мастерство требует времени и терпения. Продолжай тренироваться, и ты станешь отличным воином». В ответ на эти вроде бы дежурные слова, без какого-либо подобострастия, Юрий улыбнулся благодаря за наставление. Он знал, что впереди у него еще много работы, но с такими учителями, как Йорген, он чувствовал, что сможет достичь многого. Их тренировки продолжались каждый день, и с каждым утром Юрий становился все сильнее и быстрее, уверенно шагая по пути становления настоящим воином. Именно во время этой учебы Юрий понял, что старый Йорген слишком уж странный, даже для простого стражника. Тем более для такого стражника, который служит какому-то провинциальному мелкопоместному дворянину. Ему самое место было где-нибудь у какого-нибудь герцога или хотя бы у графа. Тем более, что мальчишке было с кем сравнить. Хотя бы по той простой причине, что он неоднократно видел стражников у таких же дворян, как и его отец. И надо сразу сказать, что они сильно отличались от того, что он видел в Йоргене. Простым стражникам обычно не было никакого дела до таких вещей, как обучение чуть ли не мастерству лучшего фехтовальщика. Обычно их тренировки сходились на прямых ударах. И как, например, можно было привести именно то, как был обучен его собственный старший брат, который стал хоть как-то заниматься именно тогда, когда уже был отправлен в замок барона. Он несколько раз пытался изобразить в присутствии младшего родственника этакого мастера фехтования, рассказывая о том, что в замке барона ему приходилось участвовать в тренировках их сюзерена. И сразу стоит отметить тот факт, что в данной ситуации их явно тренировали так же, как и этого молодого дворянина, имеющего титул. Хоть небольшой, но все же. И стражники у него были куда лучше, чем у семьи Юрия. По крайней мере, обеспечены они были куда лучше. Однако там все сводилось только к бестолковому размахиванию мечом и попыткой задавить противника голой силой. В чем Юрий сам неоднократно убедился, просто уходя из-под удара своего старшего родственника. Естественно, что свое поражение старший брат признавать не стал ни в коей мере. Он сразу же начал оскорблять Юрия, заявляя о том, что тот убегает от прямого столкновения, прямо как какая-то девчонка. Когда же Юрий рассказал об этом старому стражнику, то Йорген только посмеялся, заявив о том, что подобная глупость до добра не доведет. Ведь по сути, если подумать головой, то можно понять, что даже на дуэли только полный идиот будет подставляться под прямой удар меча. Тем более, что дуэли обычно проходили без какого-либо защитного снаряжения, без кольчуг или доспехов. Часто дворяне, как рассказывал Юрию этот старик, для демонстрации своего благородства банально раздевались до пояса. И опытного дуэлянта можно было легко распознать, именно по количеству шрамов на теле. Так что, как только старый стражник услышал о том, что на чем старательно настаивал старший родственник Юрия, он тут же пояснил мальчику, что именно поэтому провинциальных дворян, те же придворные, короля очень любят вызывать на дуэль, не до смерти, например, до 7 порезов. Ведь насколько глупо и смешно, мечась по дуэльной площадке и размахивая мечом, эти дворяне, которые не знают ничего о возможности настоящего боя подобного рода, выглядят фактически обычными шутами из балагана. Что по сути для большинства из них становится приговором. Став посмешищем в столице королевства, такие дворяне не могут больше появляться там, без особой на то причины. Ведь не только дворяне над ними будут надсмехаться после случившегося позора. Но и слуги каких-нибудь высокопоставленных придворных или благородных дворян. Также графов или герцогов, например. А что? А все только из-за того, что наказать своего слугу может только дворянин. Или же сюзерен дворянина. А кто будет наказывать, например, слугу какого-нибудь герцога? Король? Оно ему надо? А если дворянин не умеет владеть клинком, как профессиональный дуэлянт, то это уже его личная проблема. Ты хочешь знать, почему же придворные, любящие таким образом развлекаться, не убивают таких наивных провинциалов? Да тут все просто. Криво усмехнувшись, старый стражник решил пояснить мальчику ситуацию, так как явно заметил его вопросительный взгляд. Зачем убивать тех, кто может пригодиться во время войны? Любой дворянин королевства, когда случится подобное, просто обязан предоставить в королевское войско свой отряд. И именно провинциалы и составляют большую часть военных сил королевства. Да, у того же герцога или графа стражи куда больше, но есть нюансы, которые открыто касаются величины его земель. как необходимых для снаряжения отряда, так и из защиты, которых такой дворянин просто не может забрать всю стражу. Так что если у того же графа, например, в замке имеется пара сотен стражников, то забрать он оттуда сможет от силы сотню. Герцог может прийти на сражение с парой-тройкой тысяч своих воинов. И то большая часть из них будет иметь отношение к его вассалам, а не к отрядам стражи самого герцога. Этот рассказ породил еще больше вопросов в душе мальчика. Ведь по сути простому стражнику провинциального мелкопоместного дворянина такие знания были просто не нужны, и поэтому у Юрия появилось еще больше подозрений в отношении Йоргена. К тому же, когда они тренировались, то сильно потели, и Йорген иногда проводил тренировки возле реки, чтобы сразу после тренировки ополоснуться в ней. Так вот, именно во время этого своеобразного омовения Юрий и увидел у старого стражника многочисленные шрамы на теле. А когда тренировался, то заметил, что некоторые его финты и удары как раз и могут нанести такие ранения. И теперь, по выводам мальчика, получалось так, что Йорген был очень опытным воином. Более того, он был дуэлянтом. И как такое вообще может быть возможно? Кто будет простого стражника на дуэль вызывать? Это, в принципе, было невозможно. «Может, он дворянин? Какой-нибудь разорившийся?» – задумчиво прошептал Юрий, пытаясь осмыслить эту ситуацию. «Да нет, такого быть просто не может». Сомнения мальчика были вполне понятны, ведь дворянин, да еще и опытный дуэлянт, никогда не пошел бы в услужение к мелкопоместному дворянину. Это, в принципе, было невозможно, потому что такой воин явно стоил бы просто невероятно огромных денег, так как он мог быть бритером. Так как же он мог быть бритером, что в столице считалось вполне нормальным? И это странное несоответствие еще больше запутало мальчика. В самом конце очередной тренировки Юрий, неоднократно избитый тяжелой палкой наставника и измученный, медленно поднимался на ноги, прикладывая все свои оставшиеся силы. Его тело горело от боли, но внутри его что-то менялось. В этот момент, когда он чувствовал, что боль в очередной раз переходит все возможные границы, что-то внутри его словно пробудилось. Сквозь туман боли Юрий ощутил, что внутри его что-то разгорается. Это была неизвестная ему сила, наполняющая его тело до самых краев. Он почувствовал, как тепло охватывает его тело, словно обнимая его, даря силу и уверенность. Он даже не видел того, что именно в этот момент его отец, слабенький маг огня, наблюдал с тревогой, как его сын поднимается, его глаза сияли от внутреннего пламени. Юрий всегда имел слабые способности к элементу огня. Но в этот момент в нем что-то изменилось. Он почувствовал, как огонь его силы начал проникать в каждую клетку его собственного тела, делая его сильнее и быстрее. Именно в это мгновение и наступил момент истины. Слегка склонившись к земле, Юрий внимательно следил за движениями своего наставника. И когда это самое тяжелое и отполированное до зеркального блеска его заскорузлыми ладонями палка вновь свистнула в воздухе, он мгновенно среагировал, ловко уворачиваясь от удара, словно был облечен невидимым покровом огня, который защищал его от боли и опасности. Его движения стали более быстрыми и точными, словно воплощение самого огня. Он почувствовал, как сила его тела исходила из глубин его души, преобразуя его в настоящего воина. Старик же, удивленный этим неожиданным пробуждением силы, остановился. Взгляд его остолбенел от увиденного, так как мальчик легко и даже играючи уклонялся от его ударов. Более того, было заметно, что, извиваясь и уклоняясь, Юрий спокойно отводил удары наставника в сторону от своего тела, что даже вынудило Йоргена самого пару раз провалиться во время атаки. А это в настоящем бою могло привести к его ранению и даже смерти. «Что? Что происходит, мальчик?» Резко разорвав между ними дистанцию, удивленно спросил наставник у мальчишки, который так и не запыхался, даже несмотря на скорость движений. Но в ответ на его удивление Юрий только немного нервно улыбнулся, а его глаза буквально сияли от решимости и сил. «Не знаю». Но потом, заметив недоверие в глазах старика, пояснил. «Мне кажется, что это моя сила, наставник. Та самая сила, которая дает мне силу встать и бороться». И в этот момент Юрий понял, что его сила огня – это не только наследие его отца, но и его собственное предназначение. Тем более, что если он и сам понимал, что чувствует в себе не только силу огненной стихии, в нем было что-то еще. Правда, пока что он просто не понимал того, что именно зреет в нем. Но даже этого, что произошло, хватило, чтобы до глубины души удивить старого стражника. Сейчас же, вглядываясь в огонь, который кипел в его сердце, мальчик и сам почувствовал, что это не сила огня, которую он привык видеть в своем отце. Это было что-то другое, что-то потустороннее и даже в чем-то чужеродное. Зеленоватый оттенок этой энергии отличал его от огня, которым владели его родители. И именно сейчас сердце Юрия замерло от осознания. Эта сила, которая теперь пронизывала все его тело, была чем-то таким, что он не мог понять или объяснить. Это была сила, которая была ему чужда, но одновременно с этим принесла ему чрезмерное ощущение силы и уверенности, и именно это и было странным. Так что практически сразу он понял, что эта сила должна остаться скрытой, даже от его отца. В его сердце прокладывался новый путь, и Юрий знал, что ему придется идти по нему в одиночестве. Даже самому близкому человеку он не мог доверить это загадочное проявление его силы. Поэтому Юрий пока что отвернулся от того самого огня, внутренне решив сохранить эту тайну в своем сердце. Его же отец, радуясь его способностям к силе огня, не знал, что его сын обладает чем-то большим. Чем-то таким, что никогда не видело света в этом мире. И теперь Юрий понимал, что его путь будет заполнен опасностями и тайнами, которые он должен будет разгадывать самостоятельно. Сила, которая его пробудила, стала источником его силы и слабости одновременно. И только он сам сможет решить, как использовать ее в этом мире, наполненный мечом и магией. Именно в это мгновение старый стражник Йорген взглянул на Юрия с неподдельным удивлением. Его мудрые глаза осмотрели мальчика, словно он впервые увидел его настоящее лицо. Видимо, он и сам прекрасно видел то, что в этом юном воине, который стоял перед ним, что-то кардинально изменилось. Что-то, что он не мог объяснить или понять. «Мальчик, ты...» – начал было Йорген, но затем замолчал, потрясенный тем, что видел перед собой. Он понял, что Юрий не так прост, каким казался изначально. В его глазах было что-то новое, что-то хищное и опасное, что даже он не смог описать словами. Но Юрий, несмотря на свое внутреннее прозрение, продолжал учиться и стараться. Он не прекращал тренировок, несмотря на боль и трудности. И каждый раз, когда Йорген поднимал палку для очередного удара, Юрий отвечал вызовом, усердно применяя все свои навыки и знания, что успел приобрести у этого странного старика. Старый стражник уважал эту решимость и преданность делу. Он продолжал вести Юрия в тренировках, научив его не только фехтованию, но и верховой езде, делая его все более ловким и мастеровитым в боевых искусствах. Таким образом, они проводили вместе долгие часы на тренировочной площадке, учась друг у друга и совершенствуя свои навыки. Йорген заметил, как Юрий становился все более уверенным и сильным с каждым днем, и явно сам почувствовал, что в этом мальчике есть нечто особенное. Нечто такое, что отличает его от остальных, и хотя он так и не смог полностью понять, что происходило с Юрием, Йорген был решительно настроен помочь ему развиваться и достичь своего истинного потенциала. Ведь он сам не раз говорил о том, что дворянство и их королевство постепенно вырождается. И именно Юрий с его силой и решимостью и мог стать одним из тех, кто заставит задуматься дворян о том, что на самом деле им необходимо делать, чтобы удержать власть в своих руках. Юрий же ощущал, как что-то странное Похоже, на неведомый зов тянуло его к лесу, словно невидимая рука влекла его вглубь зеленой чаши. Он не мог объяснить этот странный импульс, но чувствовал, что это было нечто важное, что его ожидало там. И с каждым шагом к лесу его сердце билось сильнее, чувствуя, что сокрытое там было источником его новой силы. Он не мог устоять перед этим внутренним побуждением. Он знал, что именно там, в глубине леса, он найдет ответы на все свои вопросы, на все свои тайны. И когда он все же решился на это, сердце Юрия билось сильнее. Он ощущал, как каждый вдох лесного воздуха, буквально пропитанного запахами природы, наполняет его тело силой и энергией, словно лес сам поддерживал мальчика. Вдалеке он слышал шепот деревьев и пение птиц, и все это казалось каким-то магическим мурлыканьем, которое влекло его дальше и дальше. Именно поэтому он осторожно шагал по лесу, следуя за неведомым зовом, который притягивал его словно магнитом. Он чувствовал, как нечто таинственное и мощное манит его все глубже и глубже, в чащу, где деревья становились все гуще, а свет проникал лишь тонкими полосками сквозь переплетение ветвей. Этот странный зов с каждым шагом мальчика становился все сильнее, и Юрий шел, как будто в трансе, не замечая времени и расстояния. Внезапно для себя мальчик вышел на поляну, резко выделяющуюся среди окружающего леса. Здесь все было неестественно тихо. Трава была выжжена до черного, обугленного состояния, и вокруг не росло ни одного растения. Даже птицы, казалось, избегали этого места, и только мрачное молчание окружало его. Сама эта странная поляна выглядела как безжизненная плешь среди буйства природы, словно ее коснулось неведомое пламя. Все это зрелище было настолько неестественным, что мальчик остановился на краю поляны, чувствуя, как его сердце начинает биться быстрее. От этого места исходила зловещая аура, которая заставляла даже его волосы буквально встать дыбом. Казалось, что само пространство здесь пропитано чужеродной силой, древней и угрожающей. «Что это?» — тихо прошептал он, чувствуя, как ледяной холод пробегает по его спине. Но все еще, повинуясь неведомому зову, он сделал еще несколько шагов вперед, внимательно осматривая поляну. И ему даже показалось, что в ее центре находится какой-то странный предмет, сияющий тусклым зловещим светом. Это был странно круглый камень, обвивающийся темными нитями магии, которые пульсировали словно в такт его сердцебиению. Юрий ощущал, как мощная энергия исходит от этого камня, заполняя все вокруг своим присутствием. Он подошел еще немного ближе, буквально кожей чувствуя, как опасность этого места становится все более явной. Энергия, исходящая от камня, была похожа на темную магию, которую он иногда ощущал при тренировках, но здесь она была в разы сильнее. Юрий почувствовал, как его собственная магическая энергия начинает резонировать с этой силой, вызывая тревогу. «Это место небезопасно», — тихо прошептал он, отступая на шаг назад. Он это понял, так как почувствовал, что из центра поляны начала подниматься угроза, словно нечто темное и древнее начало пробуждаться от его присутствия. Юрий понимал, что не готов противостоять такой силе, поэтому мальчик быстро обернулся и поспешил вернуться в лес, стараясь оставаться незамеченным для кого бы то ни было. А когда он отошел на безопасное расстояние, его дыхание начало выравниваться. Но сердце все еще билось учащенно. Он чувствовал, как его подспудный страх смешивается с любопытством. Ему нужно было понять, что это за место и почему оно так привлекало его. Но он знал, что сейчас не время для столь легкомысленных решений. «Я должен узнать больше об этом», — все так же тихо сказал он себе. «Но для этого нужно быть готовым и узнать как можно больше о магии». Все так же, стараясь не привлекать внимания, Юрий вернулся к своему тренировочному месту в лесу. Но он был полон решимости узнать правду о странной поляне и ее силе. Но прежде всего он должен был подготовиться к этой встрече, что могло быть самым опасным вызовом в его жизни. Он стал прекрасно понимать, что магия леса – это то, что сможет защитить людей от проявления той силы, которая даже ему казалась чужеродной и весьма опасной. И хотя сам Юрий не знал того, что ждет его дальше, он знал о том, что постарается быть готовым к этому, что он найдет свою судьбу и ответы на свои вопросы среди древних деревьев и таинственных сил леса. Несмотря на свой фактически юный возраст, Юрий обычно бегал по лесу с легкостью и уверенностью, которые удивляли и поражали даже самого себя. В этом густом и загадочном лесу, где даже самые опытные охотники боялись ходить в одиночку, он чувствовал себя как дома, словно по волшебству Юрий ощущал дыхание духов леса, которые направляли его и предупреждали об опасностях. Из-за своего возраста он пока еще не знал о том, как именно это все происходило, но он умел чувствовать присутствие опасности, будь то ловушка или дикий зверь, и избегал их буквально на уровне инстинктов. Во время своих блужданий по лесу Юрий находил различные предметы, сияющие разной силой. Он нашел старинный артефакт в виде своеобразного кольца, который спускал слабое свечение, словно охраняя свою тайну. Ему попадались даже драгоценные и полудрагоценные камни, сияющие яркими цветами, словно маленькие звезды в темном небе. Он старательно собирал эти предметы и хранил их в старой заброшенной пещере, в которой ранее обитал старый медведь. Сейчас эта пещера стала его убежищем и святилищем, где он хранил свои находки и размышлял о своей судьбе. Просто он заранее чувствовал, что эти предметы несут в себе что-то большее, что они имеют связь с его силой и даже магией леса. Он мечтал о том, чтобы однажды сам сможет разгадывать их тайны и узнать то, как они могут быть связаны с его собственной судьбой и происхождением его силы. Но пока что он просто наслаждался этими моментами приключения и магии, которые этот лес дарил ему на каждом шагу. И каждый раз, проникая глубже в лес, Юрий обнаруживал все больше и больше загадочных предметов, сияющих силой и магией. Среди раскидистых веток и листвы, в растущих кустах он находил разноцветные камни, искристые и таинственные, словно кусочки самой природы, пронизанные магическими потоками. Также он обнаружил странные ветки, которые, казалось, имели собственную жизнь, изгибаясь и скрипя под его прикосновениями. Эти ветки обладали особым очарованием, и Юрий не мог удержаться, чтобы не собрать их и не унести в свое убежище. Но самым удивительным было то, что Юрий нашел весьма страшную перчатку в старом сундуке своего отца. Перчатка была изношена и потрепанной, но когда он надел ее на руку, то почувствовал, как магия окутывает его тело, защищая его от опасностей и даруя ему силу. И именно с этой перчаткой на руке Юрий продолжал свои поиски, находя все новые и новые предметы, наполненные магией и энергией. Он тщательно подбирал каждый камень, каждую ветку, каждую кость, если чувствовал в них силу и магию. Поэтому он носил их в свое убежище, где раскладывал их в аккуратные кучки по цвету силы, чтобы каждый предмет оказался в достойном месте. Таким образом, его убежище стало настоящим святилищем магии, тем самым местом, где собирались и хранились самые таинственные и загадочные предметы, которые Юрий находил в своих путешествиях по лесу. И он знал, что каждый из этих предметов скрывает в себе частичку его собственной силы и судьбы. Но ту подозрительную поляну он старательно обходил стороной, хотя зов продолжал слышать. Ему все же удалось научиться контролировать это чувство и бороться с ним. И именно так мальчик, сам того не понимая, получил новые способности к защите своего разума от чужого влияния. В один из очередных своих походов Юрий заметил что-то странное в лесу, что сразу же привлекло внимание любопытного мальчишки. Словно какая-то странная паутина из необычной силы, которая опутывала нечто невидимое и как бы ограждала часть территории леса. В его сердце сразу же зазвучала тревога, но его любознательность взяла верх, и он решил присмотреться к этому явлению, подойдя как можно ближе. Медленно, осторожно приближаясь к этому месту, что выглядело как обычный лес, но опутанный странной и редкой паутиной. Юрий старался спрятаться за деревьями и кустами, чтобы не привлекать к себе чужого внимания. И когда он наконец увидел объект, находящийся в центре этой паутины, которая даже без ветра колыхалась в воздухе, то его сердце застыло в ужасе. Перед ним стоял скелет, похожий на человеческие останки. И вроде бы для данных мест в подобном не должно быть ничего странного, но это было не совсем обычное видение. Существо, которое когда-то было человеком, теперь было лишено плоти и кожи. Сейчас перед мальчиком стояли только кости. Однако что-то невероятное происходило с этим скелетом. Он был целиком опутан тонкой, но очень запутанной и плотной паутиной той самой энергии. И даже двигался, словно перед Юрием стоял человек, живой и дышащий, хоть и странный. Внезапно мальчик буквально стрелой метнулся за толстый ствол ближайшего дерева, так как страшный взгляд скелета, лишенного глаз, направился прямо на Юрия, будто существо видело его, несмотря на отсутствие органов зрения. Это зрелище, да и само ощущение обжигающего взгляда наполнило сердце мальчика ужасом. И он задрожал, не зная, что ему теперь стоит делать дальше. Но даже в своем испуге Юрий не мог отвести взгляд от этого странного и пугающего зрелища. Он чувствовал, что это нечто имеет какую-то странную связь с его собственной силой, с магией, которая пронизывает все его существо. И это заставило его задуматься о том, какие еще тайные опасности могут скрываться в глубинах этого загадочного леса. Тем более, что сердце Юрия замерло от ужаса, когда он наблюдал, как странный монстр, опутанный таинственной паутиной силой, напал на оленя, который спокойно пасся на поляне. Страшный монстр, только что стоявший неподвижно, практически мгновенно оказался рядом с добычей и в совокупности с мощным прыжком нанес смертельный удар животному своей когтистой лапой. И расширившимися в ужасе глазами Юрий смотрел на то, как мирное и безобидное животное истекает кровью, практически без единого звука рухнув на почерневшую от крови траву. А монстр тут же начал поглощать его жизненную силу. С ужасом мальчик видел то, как та самая серая искристая паутина, стянувшись к монстру, резко уплотнилась, словно пожирала плоть жертвы, и превращая оленя в иссушенный скелет. А затем даже в прах. Сжав до боли кулаки от бессилия и гнева, Юрий чувствовал, что его сердце разрывается от горя. Он был свидетелем безжалостного акта насилия над природой, над живым существом, и это оставило в его душе рану, которая, возможно, и не заживет никогда. Именно в этот момент Юрий понял, что этот монстр не просто хищник, он явно был чем-то большим, чем просто хищник. Его сила была чрезмерной и ужасной, и сейчас Юрий просто не знал того, что ему со всем этим делать. Но он также понял, что ему нужно быть осторожным, чтобы не привлечь внимание этого монстра к себе, так как Юрий сам уже понял, что столкнулся здесь с чем-то, что превышало его понимание и способности. И он знал о том, что ему нужно быть осторожнее, чтобы не попасть в когти этого опасного существа. Когда монстр завершил свой опустошительный прием, то тут же замер на месте, словно ощущая что-то новое, что происходило с ним. А Юрий наблюдал за ним, с нескрываемым ужасом, за всем тем, что происходило. Как эта странная магическая паутина, пронизывающая тело монстра, начала медленно трансформировать его. Она словно ожила, пульсируя и испуская странный свет, который освещал темноту леса. Из нее исходила таинственная сила, которая проникала в тело монстра и стала преобразовывать его. Структура связей энергетических линий в скелете монстра начала еще более усложняться, особенно в узловых точках. Кости, словно получившие гибкость, медленно изгибались и переплетались, будто живые существа, создавая новые формы и структуры. Этот процесс был медленным, но неотвратимым. Юрий смотрел на это с удивлением и даже изумлением. Каждый узел энергетической системы в скелете монстра казался заполненным силой и магией, которая давала ему новую силу и мощь. Юрий сам видел то, как связи между костями становились все более прочными, эластичными и развитыми, словно были частью одной органической живой сущности. Это зрелище наполнило душу Юрия страшной смесью ужаса и изумления. Он понял, что это нечто совершенно иное, чем просто живое существо, что это было что-то гораздо более страшное и загадочное. И он также понял и то, что ему нужно держаться подальше от этого монстра, чтобы не попасть в его когти. Осторожно следуя за странной тварью, Юрий знал, что рискует собой. Но его любопытство сейчас было превыше всего. Он сделал это не только из-за желания понять, что происходит, но и из-за стремления защитить свою семью. Так как такие твари, по легендам, что часто рассказывали мальчику, предпочитали охотиться на людей. А рядом были только земли его отца, так что его желание обнаружить то самое место, куда идет эта тварь, было вполне понятно и объяснимо. Это странное и жуткое существо медленно направилось к ближайшему урочищу, словно зная путь. И Юрий осторожно последовал за ним, стараясь не попасть в зону его внимания. Мальчик был максимально осторожен, остерегаясь буквально каждого шороха и каждого движения, чтобы не привлечь к себе внимание опасного монстра. Ведь даже несмотря на то, что это существо сейчас вроде бы двигалось достаточно медленно, Юрий уже знал о том, что в нужный ему момент это существо может двигаться очень быстро. Практически стремительно, и соревноваться с ним в выносливости и скорости бега мальчику очень не хотелось бы. Пройдя к урочищу поближе, Юрий заметил, что это место было уже знакомо ему. Это была заброшенная пещера, где он раньше находил странные артефакты и таинственные предметы. Но это было не меньше пары лет назад, и, видимо, за это время в этом месте многое изменилось, так как это странное существо вошло в данную пещеру, как будто и Юрий решил приблизиться еще ближе, чтобы разглядеть, как следует все то, как там происходит. Так что сквозь щели, сквозь переплетение ветвей он увидел то, как монстр остановился посреди пещеры и начал издавать странные звуки. Вокруг него паутина, пронизывающая его тело, загорелась ярким светом, словно она оживала, призывая что-то из глубины пещеры. Шокированный этим зрелищем, Юрий наблюдал с неприкрытым изумлением за тем, как из темных углов пещеры начали стягиваться энергетические линии, собираясь вокруг монстра. Даже само это место в это время, пока мальчик обходил его стороной, сильно изменилось. Именно поэтому, что теперь практически все было пронизано этой самой странной энергией, которая вызывала у него своеобразные приступы отторжения. Он все так же стоял на месте, внимательно присматриваясь к происходящему в урочище. Его сердце билось быстрее, а ум все больше наполнялся тревогой. Он понимал, что тварь, за которой он наблюдал, могла напасть и на ближайшую деревню, которая находилась совсем недалеко от этого места. Это знание наполнило его опасением за безопасность имущества своей семьи. И поэтому он стремился не только найти логово этого существа, но и понять то, что оно собирается делать дальше, так как от этого могло зависеть очень многое. Юрий не был глупцом, но он не собирался нападать на монстра сам. Его целью было лишь выяснить то, насколько может быть велика угроза, чтобы предупредить своих и, возможно, призвать на помощь отца и охотников за такими тварями. Ведь он и сам прекрасно понимал тот факт, что время играет против него. И то, что каждая минута может быть решающей. От этого зависела судьба ближайшей деревни и ее жителей. Поэтому он решил рискнуть всем, чтобы найти логово и хоть как-то разобраться в ситуации. Убедившись в том, что эта тварь пока что никуда не собирается уходить из урочища, мальчик медленно отступил, пытаясь сохранить спокойствие и скрыться от взглядов монстра. Он понял, что теперь его задача найти поддержку и защиту для живущих поблизости людей. И пока он выходил из леса, его ум был занят мыслями о том, как быстро и эффективно ему нужно действовать в этой критической ситуации. Он продолжал двигаться прочь от логова таинственного существа, будучи осторожным и бдительным. По мере того, как он постепенно удалялся от урочища, где видел монстра, Юрий замечал изменения в окружающей местности. Ведь в этом месте теперь даже деревья и кусты казались искаженными, словно были покрыты паутиной, и трава трепетала под странным воздействием неизвестной силы. Юрий почувствовал, как его кожа покрывается мурашками от близости этой магии, и он старался избегать даже малейшего приближения и возможности прикосновения к ней. Он опасался, что эта странная сила, напоминающая паутину, как сторожевой колокольчик, может поднять тревогу и привлечь внимание монстра. С каждым шагом мальчик преодолевал свой страх и напряжение, двигаясь вперед, но в его сердце все еще витало беспокойство. Он знал, что этот путь даже при возвращении несет опасность, но он был готов рискнуть всем ради своей семьи. Ведь по мере того, как мальчик приближался к урочищу, он чувствовал, как магия там становилась все более интенсивной и зловещей. И он заранее был настороже и готов к любому развитию событий. Он знал о том, что его миссия важна и должен быть готов к любым вызовам, которые могут возникнуть на его пути. Тем более он уже и сам видел то, что это урочище, куда Юрий добрался, старательно выслеживая эту тварь, выглядело как место из кошмаров. Под воздействием таинственной силы, напоминающей паутину, окружающий пейзаж выглядел искаженным и мрачным. Деревья, стоявшие вокруг, были покрыты странными пестрыми пятнами, словно на них разрослась плесень. Их листва казалась увядающей и блеклой, а стволы и ветви были искривлены под давлением какой-то неведомой нечеловеческой силы. Даже трава под ногами Юрия была выгоревшей и засохшей, словно обуглившейся от внутреннего огня. Стебли травы были искривлены и покрыты странными блестящими пятнами, будто они были покрыты клочьями паутины. В этом месте даже просто в воздухе витал тяжелый душный запах, напоминающий смесь сгнивших листьев и затхлости. Юрий почувствовал, как давление этой атмосферы медленно, но верно давит на его грудь, заставляя мальчика чувствовать себя невольным участником зловещего театра. Уже уходя от этого места, он медленно оглянулся по сторонам, испытывая смешанные чувства ужаса и любопытства. Это место казалось запретным и опасным, но в то же время оно притягивало его своей загадочной привлекательностью. Именно здесь Юрий и понял, что он стоит перед чем-то гораздо большим и страшным, чем он мог себе представить. И он понял, что ему нужно быть предельно осторожным, чтобы не попасть в плен этой мистической силы, которая окутывала урочище словно плотным туманом. Еще входя в это урочище и осмотревшись по сторонам, мальчик заметил множество костей, разбросанных по земле. А ранее их здесь не было, он в этом был уверен. И едва заметив их, он тихо вздрогнул, практически сразу осознав тот факт, что это не просто случайные останки животных. Ведь в большинстве своем эти кости были человеческими. Тут же в его памяти всплыли отцовские слова, напоминая о предостережениях про силу смерти, которая могла проявиться в местах, где были без должного ритуала захоронены или даже брошены убитые люди. Отец рассказывал Юрию о том, как в таких местах иногда появлялись упыри и восставшие мертвецы, несущие опасность тем, кто мог попасть в их когти. Еще при входе в урочище Юрий внимательно осмотрел кости, видя в них ужасную картину прошлого. Он понимал, что это могли быть останки человеческих жертв, погибших под воздействием темных сил, которые обитали в этом месте. Сейчас же он и сам чувствовал, как страх и тревога овладели им, но также мальчик чувствовал решимость разобраться в этом и найти способ защитить свое сообщество от этой угрозы. Перед своим уходом из этого места мальчик увидел, что то самое жуткое существо, за которым Юрий наблюдал, села прямо посреди груды истлевших костей, словно король на трон в своем королевском дворце. Его ужасный облик, выраженный в темных контурах жуткой фигуры подчеркивался тенью, отброшенной этими костями. Но что поразило Юрия больше всего, так это то, как это существо начало что-то делать. Оно принялось втягивать в себя всю эту странную силу, словно наматывая ее нити на свои собственные. И по мере того, как оно это делало, его тело снова начало меняться, искажаясь под воздействием магии. Резко утолстившиеся ребра его торса стали светиться темным свечением, и из-под них начали расходиться энергетические связи, словно ветви дерева, распростертые по всему его телу. Юрий наблюдал за всем этим с изумлением и даже плохо сдерживаемым отвращением. Это был вид, который запомнился ему навсегда. Существо, сидящее среди костей, как король на своем троне, создавая прямо под собой узел силы, который казался ему еще более страшным, чем само существо. Сейчас он понимал, что это место уже было проклятым и опасным, и что силы, которые здесь теперь обитали, могли принести только зло и разрушение. Но он также понимал, что он не мог оставить это без внимания. Его решимость укреплялась с каждой секундой, и он знал, что теперь ему нужно действовать быстро, прежде чем страшные силы этого места смогут причинить ему большой вред. Именно поэтому медленно, шаг за шагом, Юрий сейчас не отступал от места ужасного зрелища, стараясь не издавать ни малейшего звука. Его сердце билось очень сильно, а каждый вздох был напряженным. Он чувствовал, как холодный пот по его лбу выступил крупными каплями. Но он сдерживался, стремясь никоим образом не привлечь к себе внимание этого жуткого существа. Ведь он знал о том, что сейчас ему нужно предупредить отца об опасности. Также он понимал, что нельзя рисковать, вызывая на себя внимание того, что он только что видел, так как никто, кроме нескольких человек, не знал о его способности чувствовать и даже видеть магию. Для остальных это было бы просто невозможным. Он продолжал двигаться вперед, осторожно ступая по опасной местности, избегая контакта с магической энергией, которая наполняла это урочище. Каждое мгновение было на вес золота, и Юрий понимал, что каждая его ошибка могла стоить жизни. И не только для его близких, но и для самого мальчика. Наконец, когда он добрался до места на безопасном расстоянии, Юрий повернулся в нужную ему сторону и быстро направился к дому. Его сердце еще билось быстрее обычного, но теперь в этом глухом звуке звучала надежда. Он знал, что у него есть время, чтобы предупредить отца и остальных о том, что находятся в этом мрачном урочище, и что они могут сделать, чтобы защитить свою деревню от этой угрозы. А когда мальчик добрался до края леса, где все еще мирно паслась его лошадь, он с явным облегчением вздохнул, увидев ее. Он подошел к ней тихо, чтобы не испугать животное, и ласково погладил слегка спутавшуюся гриву. Лошадь, будучи верной спутницей Юрия, приветствовала его взглядом своих блестящих глаз. Быстро вскочив на седло, Юрий направил лошадь в сторону дома, и она моментально ответила на его приказ, стремительно набирая скорость. Они двинулись вперед галопом, и мальчик, словно заправский наездник, помчался сквозь земли своего отца прямо к семейному замку. Скача по лесу, Юрий чувствовал, как ветер встречал его лицо, и запахи дикой природы наполняли его легкие. Внезапно перед ними открылся вид на маленький замок его отца, который возвышался над холмами вдали. Они быстро приблизились к воротам замка, и Юрий услышал шум и суету деревни, которая простиралась у подножия крепости. С невероятной ловкостью он управлял своей лошадью, пронизывая плоть воздуха, словно стрела, выпущенная из неведомого лука. Подскакав прямо к воротам замка, Юрий мгновенно сбросил узду, соскользнув с лошади. В это время несколько мальчишек, пасших неподалеку стада, взволнованно бросились к замку, удивленные неожиданным прибытием Юрия. Но мальчишка не замедлил, он мчался к замку, чтобы предупредить отца об опасности, которая поджидала их в лесу. Он встретил отца внутри замка, когда тот занимался делами в своем маленьком кабинете, куда десятилетний мальчик вошел практически без стука или приглашения. Его дыхание было тяжелым после быстрой езды, и его глаза горели решимостью и тревогой. «Отец, у нас беда!» Сразу начал говорить Юрий, стараясь подавить дрожь в голосе. «Я видел что-то ужасное в лесу, там, где ты меня учил охотиться!» Сергей Левицкий, дворянин и отец Юрия, поднял глаза от документов, встречая взгляд сына с любящей заботой, но и с ноткой недоверия. «Что ты имеешь в виду, сынок?» Слегка нахмурился он, сам прекрасно понимая тот факт, что его сын не стал бы нарушать правила, если бы не чрезвычайные обстоятельства. «Что такого ты там увидел, что тебя так переполошило?» «Там, в старом урочище», — тут же принялся объяснять ему мальчик. «Там теперь есть место, где все покрыто костями. Я видел страшное существо, похожее на восставший скелет человека. Но эта тварь очень опасна. На моих глазах оно убило оленя и иссушило его. Оно что-то делает с магией, отец. Это было так страшно, ведь я увидел, что оно растет и меняется». Уже начавшие сидеть отцовские брови склонились в замешательстве, но их выражение смягчилось при виде искренней тревоги на лице мальчика. «Существо из когтей? Магия? Понимаю», — задумчиво ответил отец, наклоняясь к Юрию. «Спасибо, сынок. Ты все сделал правильно. Правильно то, что ты пришел ко мне. Ты смелый мальчик». «Но что это за существо, отец?» Все же задал мучающий его вопрос Юрий. «И что оно делает?» В ответ на этот слегка наивный, но при этом вполне закономерный вопрос, Сергей Левицкий тяжело вздохнул, глубоко задумавшись, так как ответить на него явно было не так уж и просто, как могло показаться с первого взгляда. «Я не уверен, сынок. Обычные восставшие скелеты, или как их еще называют, скелетоны, не могут иссушать свою жертву, хотя и питаются своеобразным образом жизненной силой тех, кого убили. Так что можно сразу понять, что это было что-то другое». Немного подумав, все же ответил он своему сыну. «Но если ты видел что-то опасное, то нам нужно действовать быстро. Теперь нам необходимо найти опытных в таких делах людей, и тогда мы отправимся туда, чтобы разобраться в этом». Услышав такие взвешенные слова, Юрий тихо кивнул, чувствуя своеобразное облегчение от того, что отец принимает его предупреждение весьма серьезно. Он знал, что они вместе справятся с этой угрозой. Сам же Сергей Левицкий, собрав своих лучших стражников, в тот же самый момент, как только узнал о серьезности ситуации, принял решение отправиться в ближайший город, чтобы найти и привлечь к этому делу специально обученных охотников. Он знал, что это существо в лесу представляло собой опасность не только для их деревни, но и для всего окружающего района. И все потому, что на данный момент неизвестно то, что на самом деле оно из себя представляет. Так что дворянин быстро попрощался с сыном, вышел из своего кабинета, оставив все свои дела на потом, и направился к конюшне. Его стражники уже ждали, приготовив лошадей для этой поездки. Они выглядели готовыми к действию, вооруженными и настроенными весьма решительно. «Сейчас мы отправляемся в город», — коротко объявил отец Юрия, и его голос был спокойным, но решительным. «Нам нужно срочно найти охотников, которые смогут помочь нам в борьбе с этой угрозой. Неизвестно, что это за существо, но мы не можем рисковать и оставлять эту тварь без внимания поблизости от наших земель». С остальным взглядом и уверенными движениями он поднялся на своего коня, приглашая своих стражников сделать то же самое. Затем, как один, они помчались вперед, стремясь к городу, который был их последней надеждой на защиту и поддержку. Пока отец отправился в город за помощью, сам мальчик отправился в свою комнату, где аккуратно и очень осторожно открыл старый сундук, который хранился в его комнате, и среди пыльных и слежавшихся вещей практически сразу обнаружил знакомую книгу. Это была книга, которую он нашел много лет назад в подвале дома, и которая, по всей видимости, принадлежала еще его предкам. Страницы этого хранилища знаний были увядающими от времени, а обложка потеряла свой первоначальный блеск, но книга по-прежнему была цела. Привычно садясь у окна в своей комнате, Юрий начал перелистывать древние страницы, скользь оглядывая удивительные иллюстрации и погружаясь в захватывающее описание мира, где властвовали именно какие-то технологии и машины. А магия была чем-то далеким, непонятным и даже сказочным. Словно погружаясь во сне в этот странный и непонятный мир, Юрий поглощал каждое слово, представляя себя в роли героя этой истории, исследующего необъятные просторы и побеждающего темные силы. Книга открыла перед ним мир приключений и загадок, которым он мог забыться и забыть о реальности. И несмотря на опасности и неизвестности, которые поджидали его за пределы собственного родного дома, эти страницы были для него убежищем и источником вдохновения. Они напоминали ему о мире, где возможно все, и где его мечты могли стать реальностью. Отцу Юрия, Сергею Левицкому, который отправился за помощью в ближайший город, пришлось столкнуться там с весьма неприятным сюрпризом. И когда он вернулся домой после двух дней отсутствия, то сразу по возвращению собрал своих стражников и членов семьи и жестким выражением лица рассказал о том, что охота за тварью будет намного сложнее, чем они рассчитывали. «Я не знаю, как это случилось», — начал говорить он, когда все собрались, и голос его звучал весьма напряженно. «Но наш граф узнал о появлении этой твари, решил устроить охоту для благородных. И не просто такую, чтобы самому развлечься своими вассалами, а для самого наследного принца, сына нашего короля». Рассказав это, он устало вздохнул с пониманием, что это создаст для него и его людей кучу проблем, так как само внезапное появление наследного принца добавляло сложностей и напряженности в уже непростую ситуацию. «Так что теперь мы должны быть осторожны». Немного подумав, продолжил говорить отец, хотя его глаза выражали определенное раздражение. «Теперь эта охота привлечет внимание не только благородных, но и всех тех, кто живет поблизости. Нам придется быть бдительными, чтобы никто не пострадал из-за собственной глупости на нашей земле». Было заметно, что даже сам Сергей Левицкий сейчас прекрасно понимал то, что придется настраиваться на новые условия и принимать меры предосторожности. Но он был готов к этому вызову, потому что он не только защищал своих людей, но и обеспечивал безопасность своей семье. Тем более, что его сюзерен, барон Эмиль Грод, постарался сразу же прибыть на место, как только понял, что будет происходить на подконтрольных ему землях. С прибытием местного барона суматоха на территории замка Левицких и его окрестностях только усилилась. Стражники и слуги, ранее занятые рутинными делами, теперь были в постоянном движении, пытаясь удовлетворить запросы и прихоти высокопоставленных гостей. Тем более, что сам старый барон был целеустремлен и энергичен, и он не терпел никаких задержек. Лагерь для благородных гостей был организован на берегу реки, вдали от деревни, чтобы не пугать местных жителей. Стены палаток были подняты, костры разведены, и воздух наполнился запахом приготовленной пищи и ароматом специй. А стражники дворянина Левицкого, да и самого барона Грона, тщательно проверяли каждого, кто пытался проникнуть на территорию лагеря, чтобы гарантировать безопасность всех присутствующих. Они внимательно осматривали всех посетителей и их снаряжение, пытаясь сразу распознать намерения и готовые реагировать на любые подозрительные движения. В то время как барон и его придворные организовали лагерь, настроение вокруг замка Левицких было весьма напряженным. Местные жители не без тревоги наблюдали за всей этой суетой. Они все явно чувствовали, что происходит нечто необычное, но не знали, что именно, и это их беспокоило. Так как даже сам Сергей Левицкий, хоть и был частью этой суматохи, сохраняя спокойствие, уже размышлял о том, как защитить своих людей от последствий этой неожиданной охоты благородных на монстра. Именно поэтому ему пришлось выработать целую стратегию, чтобы минимизировать риски и обеспечить безопасность своих деревень в этот непредсказуемый момент. Самому же Юрию, который был всего лишь младшим сыном дворянина, пришлось принять на себя довольно скучную и не совсем интересную роль в этой ситуации. Его отвели на самый дальний участок территории для контроля, где он был в компании двух старых егерей, барона. А этот участок был вдалеке от места развития основных событий, и Юрий, скорее всего, не увидел бы ничего интересного или важного. Хотя, если подумать как следует, он и не хотел этого, так как просто ощущал своеобразную опасность от такого столпотворения различных высокопоставленных и высокородных благородных. Когда они достигли своего места, Юрий понял, что его компаньоны, старые егеря, были далеки от того, чтобы быть бдительными или эффективными. Они почти сразу запаслись вином, чтобы просто напиться и отдыхать, пока другие будут работать. Так что сейчас Юрий мог чувствовать только разочарование и раздражение от такого развития событий. Ему не хотелось просто сидеть и наблюдать, тем более в компании таких не слишком ответственных людей. Он мог бы предпочесть быть где-то ближе к действию, чтобы хоть как-то внести свой вклад или узнать больше о ситуации. Ведь в данном случае он мог увидеть то, на что именно могли быть способны те же самые высокородные дворяне, чьи способности к магии должны быть куда сильнее, чем у его отца. Сергей Левицкий был слабым магом огня и мог создать от силы три сгустка огня, известных как фаерболы. Потому ему было бы нужно как минимум полдня отдохнуть, а вот то, на что именно могут быть способны, к примеру, те же графы или даже представители какого-нибудь герцогского семейства, это Юрию было неизвестно. И именно возможность упустить свой шанс узнать об этом сейчас обеспокоила мальчика. Тем не менее, он и сам прекрасно понимал тот факт, что ему придется выдержать эту ситуацию и выполнить свои обязанности, даже если они казались ему несерьезными и нудными. Ведь опасность его семьи и его людей были главным приоритетом, и он был готов приложить усилия, чтобы обеспечить их защиту. Тем более, что наличие в отряде принца достаточно большого количества одаренных все же могло решить вопрос этого противостояния с неведомой тварью именно в пользу местных жителей. Хотя были и весьма неприятные новости для самого мальчика. Так как по приезду Алексея, старшего брата Юрия, ситуация для младшего сына дворянина стала еще менее приятной. Алексей Левицкий, который уже давно служил у барона Грона и во многом считал себя опытным охотником, не упускал шанса насмеяться над Юрием, желая его просто унизить. «Ну и что, младший брат? Ты снова собираешься прятаться в кустах во время охоты, как настоящий трус?» — сказал он, откровенно смеясь над младшим родственником. «А я в это время буду на острие действий, готовый сразиться с монстром лицом к лицу. Может, даже отрублю ему пару голов». Юрий молча выслушивал насмешки своего старшего брата, чувствуя, как раздражение и обида накатывают на него волной. Он хотел бы ответить ему, но знал, что это только усилит насмешки. Вместо этого он просто сжал кулаки, стараясь сдерживать эмоции. Тем более, что из оговорки брата он сразу же понял, что они в большинстве своем даже не знают того, с каким именно монстром всем этим охотникам предстоит столкнуться в урочище. А это могло быть очень плохо. Ведь заранее зная о том, кто именно им там может противостоять, охотники могли бы заранее разработать эффективную стратегию. А теперь... Из слов Алексея получалось так, что они собираются охотиться на какую-то гидру. Ну да, бывало здесь и такое. А вот только гидра сама по себе была очень медленной. И ее сила была только в количестве голов. А эта тварь, как уже сам Юрий убедился, была весьма мобильной и опасной. Так что ее можно было просто спугнуть или спровоцировать на атаку. И теперь становилось... Неизвестно, кто именно может выйти из такого столкновения победителем. «Не забудь, младший, сиди тихо и не мешай настоящим мужчинам делать свою работу!» С трудом сдерживая свою брезгливость, добавил Алексей, перед тем, как повернуться и уйти, посмеявшись над Юрием еще раз. Но он явно не понимал того, что сейчас Юрий, хотя и оставался один с своими мыслями, ощущая смешение и гнев одновременно, все же был уверен в том, что его брат вряд ли сможет сделать все то, что так красочно расписывал младшему родственнику. Тем более, что он знал и то, что сейчас не время для споров с братом. Но его сердце кипело от желания доказать всем свою собственную силу и мужество. Именно сейчас, наблюдая за происходящими событиями, мальчик и испытывал смешанные чувства. Ему было трудно понять, зачем местному графу столь настойчиво нужно было бы проводить эту опасную охоту на монстра, особенно учитывая потенциальные риски для жителей округи. Но когда он выразил свои сомнения своему старому наставнику, Йорген, который тоже почему-то сейчас старался не попасть на глаза чужакам, внял его ворчанию и попытался объяснить сложившуюся ситуацию по-своему. «Видишь ли, Юрий, наш граф рискует не только для удовлетворения своего азарта или желания показать свою силу. Это также и политика», — сказал Йорген, сверкая глазами опытного воина. «Наследный принц, как будущий правитель, судя по слухам, ценит смелость и решительность. Если граф сможет помочь ему убить это существо, да еще и лично, это будет знаком лояльности и поддержки, которую он может получить в будущем. В нашем мире политика и власть часто определяются такими жестами и неожиданными действиями». Услышав такой не совсем ожидаемый поворот от простого с виду стражника мелкопоместного дворянина, Юрий медленно кивнул, понимая, что, хотя снаружи это все выглядело как безрассудные приключения, внутри замыслы могли быть гораздо сложнее и глубже, чем он предполагал. Это было еще одно напоминание о том, что за каждым видом действия в этом мире могут стоять скрытые мотивы и цели. Тем более, что даже само понимание того, что его собственные тайны и способности делают его отличным от других детей дворянства, заставило Юрия задуматься о своем собственном месте в этом мире. Он понимал, что в свете последующих событий ему лучше держаться как можно дальше от высших кругов общества. И все потому, что его собственные тайны могли стать предметом интереса. Или, что еще хуже, опасности, если они станут известны широкой общественности, так как их можно будет интерпретировать по-разному. Более того, Юрий осознал, что ему маловероятно стать наследником своего отца. В этом мире, где решения о наследстве и влиянии часто принимаются на основе рода и принадлежности к высшему обществу, у него было мало шансов на успех. Он понимал, что ему придется искать свой собственный путь к признанию и уважению, тем более, что наследником их семьи по старшинству был именно Алексей. Однако у Юрия был свой путь мышления. Он понял, что если он сможет доказать свою ценность и заслужить признание какого-то из высокородных дворян, точно так же, как это в свое время сделал его собственный отец, то и у него будет шанс изменить свою судьбу. Это был его мотивирующий фактор – стремление доказать себе и другим, что он может достичь большего, несмотря на свои неудачи и обстоятельства рождения. Юрий хоть и был достаточно молод, но уже достаточно хорошо знал своего старшего брата, чтобы понимать тот факт, что в его словах присутствует некоторая ирония. Сначала он почувствовал обиду на Алексея за его насмешливые комментарии, но затем, взглянув на ситуацию с другой стороны, Юрий просто рассмеялся. Так как для него было очевидно то, что его брат не понимал всей сложности ситуации. Да, для большинства высокородных детей посещение подобных мероприятий, особенно рядом с принцем, могло быть мечтой. Однако Юрий осознавал, что для него, с учетом его тайн и способностей, это могло оказаться далеко не столь привлекательным. Так что он постарался как можно равнодушнее отреагировать на поведение старшего родственника, что и вызвало у того неподдельное удивление. А увидев явную растерянность и удивление во взгляде брата, Юрий почувствовал даже некоторое облегчение. Это было подтверждением того, что его решение держаться в стороне дворянского мира было вполне разумным. Он уже давно понял, что не все мечтают о том, чтобы оказаться в центре внимания высших кругов общества, и что иногда счастье и удовлетворение можно найти в более скромных и спокойных местах. Сейчас же Юрий стоял на небольшом возвышении, с которого открывался прекрасный вид на поле, где уже находился подготовленный охотничий лагерь для принца и высокородных гостей. Он внимательно наблюдал за всей беготней и суетой, которая там разворачивалась. На поле размечались места для палаток и шатров, каждый из которых, похоже, был предназначен для определенных гостей. Слуги и служанки разносили различные предметы и оборудование, чтобы создать комфортные условия для пребывания высокородных гостей. Также Юрий заметил еще и то, что учтивые слуги расставляли столы и стулья, расстилали коврики, а также развешивали ткани для создания теней и укрытий от солнца. На краю поля были видны специально отведенные места для лошадей, скромные устойчивые ограды и навесы, чтобы обеспечить им отдых и укрытие. Это было не менее важно, чем создание комфортных условий для гостей, ведь лошади также играли ключевую роль в охоте, и нужно было, чтобы они были свежи, отдохнувшими и готовы к действию. Мальчик внимательно следил за всем происходящим, замечая даже такие мелочи, как отхожие места, куда направлялись люди и специальные привязи для лошадей, чтобы избежать их беспорядочного блуждания по лагерю. Все эти мелкие детали создавали атмосферу организованности и роскоши, что свидетельствовало о высоком статусе гостей, собравшихся заявиться в данную местность на охоту. Сейчас же, наблюдая за происходящим, мальчик слегка поежился с некоторым беспокойством и недоумением. Когда барон Грон прибыл, то Юрий не сразу понял, кто это, но по его поведению стало ясно, что это должно быть кто-то из высших кругов общества. Однако, когда он увидел, как барон просто оттолкнул его отца, приказывая ему словно обычному слуге, Юрий почувствовал внутреннее возмущение. Внимательно осматриваясь по сторонам, Юрий почувствовал, как его сердце сжимается от обиды за своего отца. Ведь он знал, что его отец – человек уважаемый в своем окружении, служивший барону многие годы. Это было нечестно и неправильно, что его отец был таким образом унижен. Он понимал, что подобное поведение барона вызывает не только недовольство его семьи, но и оценку со стороны других придворных, которые видели происходящее. Так что, заметив подобное поведение со стороны сюзерена, мальчик силой сжал кулаки, сдерживая волнение и гнев. Ему было трудно принять такое пренебрежение к своему отцу, но он знал, что сейчас не время проявлять свои эмоции. А он сделал шаг назад, пряча свои чувства за внешне спокойной маской, но внутри его сердце все еще бурлило от обиды и негодования. Сейчас же, стоя на достаточно удобном для наблюдения месте, пристально наблюдая за всем происходящим, внешне Юрий был спокоен. Но в его уме кипела внутренняя борьба. Он осознавал, что его решение будет иметь большое значение для его будущего. И глядя на своего отца, которого сейчас просто оттеснили в сторону, он почувствовал, что это нечестно и несправедливо. Видимо, именно поэтому в его душе возникла решимость никогда не поддаваться подобному обращению. Он почувствовал, что не может допустить, чтобы его принижали или относились к нему свысока. На что мальчик решил, что никогда не будет служить тому, кто будет к нему относиться как к какому-то обычному слуге. Хотя он и сам понимал, что такое решение станет для него своеобразным клятвопреступлением против традиций и обычаев. Но Юрий понимал, что для него важнее сохранить свою честь и достоинство, нежели следовать устаревшим правилам и идеалам. Он осознавал, что его решение может привести к неправильным последствиям, но это был его выбор. Он был готов принять все последствия своего решения. Тем более, что те самые два егеря старого барона Грона, которые были прикреплены к Юрию, заметив суету и шум из охотничьего лагеря, даже не обратили на это внимания. Они, казалось, были увлечены чем-то своим, а очередной прекрасный солнечный день казался для них прекрасным поводом для отдыха и расслабления. Сначала они, быть может, еще пытались оказать внимание на происходящее, но скоро их внимание было полностью поглощено двумя кувшинами вина, которые они достали из своих сумок. Похлебывая кислое вино, они, судя по всему, забыли о своих обязанностях по охране и контролю ближайшей территории и просто расслабились, наслаждаясь солнечным днем. Юрий же, внимательно наблюдая за этой картиной, почувствовал даже некоторое разочарование, Просто он осознал в полной мере, что ему не стоит ожидать помощи или поддержки от этих двух егерей, которые, по всей видимости, не считали его присутствие на месте чем-то важным или достойным внимания. Это добавило ему обиды и разочарования. Но в то же время укрепило его решимость действовать самостоятельно и не полагаться на постороннюю помощь. Сверкающие кареты и многочисленная кавалькада дворян, прибывших на охоту, создавали веселую и разгульную атмосферу в заранее подготовленном охотничьем лагере. Прибывшие благородные сразу же развили бурную деятельность и принялись за различные занятия. Кто-то устроил своеобразный пикник для приехавших дам, кто-то развлекался игрой в карты или общением. Кто-то просто наслаждался природой и радостно демонстрировал новое вооружение и экипировку, которые намеревался проверить на этой охоте. Сидя на вершине расположенного неподалеку дерева, Юрий видел всю эту картину. Ему было ясно, что охотничий лагерь превратился во что-то вроде выехавшего на природу праздника, где главной целью было не охотиться, а скорее всего провести время. Весело и беззаботно. Это еще больше разозлило мальчика, потому что он понимал, что существо, которое он видел в урочище, вряд ли будет ждать, когда дворяне решат возобновить охоту. Но видя, как все забывают о предстоящей задаче из-за увлекательного времяпрепровождения, Юрий почувствовал в себе растущее чувство решимости. Он осознал, что может полагаться только на себя, чтобы защитить свою деревню и ее жителей от опасности, и решил действовать самостоятельно. Именно поэтому, немного погодя, мальчик тихо слез с дерева и направился в лес. А ведь сейчас он хотел постараться выяснить, где на данный момент находится тварь, так как от этого могло зависеть многое. Тем более, что именно он уже знал о том, как можно обнаружить даже затаившуюся тварь. Те самые нити магической паутины, которые обычные люди, даже одаренные, не видели, сверкали в его зрении от переполняющей их странной силы, вызывавшей у мальчика отвращение. Но сейчас, пытаясь пробраться сквозь лес и в направлении урочища, столкнулся с тем, что лес ожил и охранялся как никогда ранее. Вид усиленной охраны был настолько внушителен, что мальчику стало ясно то, что ему будет не так и просто проникнуть глубже в лес, чтобы проверить местонахождение таинственного существа. Так как буквально весь лес снова ожил, многочисленные стражники, егеря и дворяне, служившие местному графу, сейчас занимали свои позиции, внимательно следя за окружающей местностью. Именно из-за этого Юрию стало понятно, что каждый из них осознавал серьезность ситуации и понимал, что их ожидают строгие последствия, если с наследным принцем или кем-то из высшей знати что-то случится. Именно поэтому, уже прекрасно понимая, что пройти незамеченным через эту усиленную охрану ему будет практически невозможно, Юрий оказался в безвыходной ситуации. Ему пришлось вернуться на свой пост, всего лишь надеясь на то, что его отец и остальные охотники смогут найти и победить опасное существо, угрожающее всем ближайшим территориям людей.